шарм и обаяние. Всем нам хочется быть не только красивыми, умными и привлекательными, но еще и обаятельными. Но мы прекрасно понимаем, что это не каждому дано, и все-таки мечта остается мечтой. Давайте выясним, а что же это такое шарм? Представьте себе такую ситуацию. Вы находитесь на собеседовании. Ваш собеседник задал вам профессиональный вопрос, ответа на который вы не знаете. Женщина с шармом не станет усиленно вспоминать ответ и пытаться придумать что-то умное и важное, чтобы не показаться неподходящей на эту должность, а с очаровательной улыбкой сообщит, что просто этого не знает. Естественно, что если вы решите точно так же себя повести, у вас ничего не получится. Почему? Во-первых, если такое поведение вам совершенно не свойственно, собеседнику сразу станет ясно, что вы пытаетесь играть. А во-вторых, такая реакция может просто не прокатить, и ваш начальник не поймет вас. Как же быть, если вы хотите выглядеть не просто деловой и умной женщиной, но и женщиной с шармом, а может быть даже обаятельной? Самое главное правило, которое нужно соблюдать – быть естественной. Мы понимаем, что вы пришли устраиваться на работу, где не всегда есть возможность быть самой собой. Но попытаться все-таки стоит. Например, в описанной выше ситуации, если вы чувствуете, что хотите и можете ответить на поставленный вопрос, отвечайте и не пытайтесь играть глупышку, ведь вы не такая. Но это не значит, что нужно полностью отдаться порыву своего темперамента и вести себя, как Бог на душу положит. Это другая крайность, которую нужно избегать. Вы уже знакомы с некоторыми правилами поведения и жестикулирования, поэтому постарайтесь импровизировать на их основе. Это не значит, что если вы привыкли сутулиться, то чтобы быть естественной, вы будете это делать и дальше. А вот если, например, у вас появилась какая-то идея по поводу вашего собеседования, то можете смело ее высказывать. В общем, самый главный закон женщины, обладающей шармом, это гармония внутреннего и внешнего состояния. Если вы не являетесь душой компании, то не стоит из себя изображать ее. Все равно вы ни на миллиметр не приблизитесь к желаемой цели, а впечатление уже испортится. Не считайте, что какое-то ваше качество – это недостаток, который нужно исправлять или, по крайней мере, скрывать. Наверняка это только вам так кажется, а на самом деле – эта милая черта является вашей и только вашей особенностью. Любите себя, и это сразу почувствует ваш собеседник, и проникнется к вам, если не любовью, то симпатией, по меньшей мере. Возможно, вы очень обаятельная женщина, тогда вам значительно легче пройти все испытания, хотя бы потому, что окружающие люди уже чувствуют по отношению к вам небольшое доверие. Нам кажется, что вы можете воспитать в себе такую черту, а точнее отношение к себе, хотя сделать это будет не так легко. Вы помните, что мы говорили о женщине с шармом? Шарм – это понятие более общее и неподходящее для всех. А вот обаяние – это то, что присуще только вам и никому больше. Искренняя, уверенная естественность и непринужденность – вот основа характера обаятельного человека. Не думайте, что если вы собираетесь стать деловой женщиной, то для вас важны только лишь профессиональные качества. Совсем нет. Конечно, образ деловой женщины – это что-то непонятное и размытое. И чем вы его будете дополнять, зависит только от вас. И если вы последуете нашим советам от начала и до конца, то мы не можем вам гарантировать, что вы добьетесь результата. Ведь важна ваша изюминка, благодаря которой – окружающие вас люди будут чувствовать, что перед ними не обычная деловая женщина, а особенная, обаятельная. Итак, мы прошли с вами вместе небольшой курс о том, как себя преподнести, как нужно себя вести на собеседовании, что для этого нужно знать. Желаем вам успеха! Вы помните пословицу «сам себя не похвалишь, никто не похвалит»? Вот о том, как грамотно это сделать – мы хотим сейчас поговорить.